Когда эти описания были сопоставлены с разделением опрошенных на тех, кто испытал только одно ВТП, и тех, кто пребывал в этом состоянии неоднократно, выяснилось, что о стрессах, связанных с горем, скорбью и чувством одиночества, сообщили 21% представителей первой группы и 34% представителей второй группы. Истман также сообщает, что перед началом ВТП человек часто ощущает себя одиноким. Этот результат можно рассматривать как подтверждение тех теорий, которые уделяют особое внимание защитным механизмам перед лицом угрозы гибели или повреждения эго. Наряду с этим мы задавались вопросом о том, почему у человека возникает желание испытать ВТП, который позволил нам сделать несколько занятных открытий. Всего ответы дали 91 опрошенный. Из них 20% интересовались этим явлением просто из любопытства или ради развлечения. 23% занимались парапсихологическими исследованиями или были членами парапсихологических групп. 25% увлекались экзистенциальным постижением себя, связанным с определенными важнейшими этапами. Еще у 30% внетелесные переживания были спонтанными и неожиданными. Только 10% опрошенных сообщили, что ранее посещали посвященные ВТП семинары. Примечательно, что примерно 1/3 выборки не рассчитывала на то, что когда-либо испытает подобные переживания. Во всяком случае, они признались, что не подозревали о его возможности или вообще ничего не знали о таком явлении. Б. Характер переживаний. В таблице 2, смотри ниже, приводится ряд феноменологических признаков переживаний. Первые 6 характеристик, которые встречались по меньшей мере у половины опрошенных, не отражают каких-либо эзотерических особенностей из числа описанных в литературе. Напротив, они представляют собой простейшие субъективные чувственные переживания высокой достоверности и реалистичности. К ним относятся не только ощущение отделения самоосознания от обычного положения в голове, но и понимание того факта, что это «я» существует в той же среде, что и материальное тело, поскольку оно остается отчетливо видимым. Личность сохраняет связь с телом. На это указывают ощущения необычной энергии и желание вернуться назад. Как и следовало ожидать, некоторые наиболее достоверные и подробные феноменологические черты встречаются в верхних 25% выборки чрезвычайно часто. Использование Т-критерия в независимой группировке выявило следующие особенности, присущие верхним 25%. Ощущение энергии, шумы, особенно ревущие, вибрации, наблюдение тела со стороны, ощущение возможности проникновения сквозь предметы, осознание присутствия нефизических существ и вид ослепительного света. Эти данные несколько отличаются от описанных в литературе результатов крупных опросов. Например, при анализе рассказов 380 опрошенных Крукол обнаружил высокую частоту ощущения шнура, связывающего сознание человека с его телом. Видение во время переживаний каких-то фигур и проявлений человеком, испытывающим ВТП, различных экстрасенсорных способностей. В нашей выборке ни один из этих факторов не выделяется. С другой стороны, наше исследование поддерживает прочие важные открытия. Например, то, что человек видел собственное материальное тело с новой точки, из непривычного пространственного положения, а также ощущение того, что «иное тело» в кавычках обычно медленно поднимается вверх. В целом, результаты нашего исследования больше согласуются с отчетами Селин Грин, которая выяснила, что практически ни один человек из числа опрошенных не заметил никакого шнура.